Александра Михайловна не раз интересовалась, почему к Даше не приходят подруги, друзья, что за монашеский образ жизни. Да уж, монашка из Дарьи еще та, нашлось же слово. Но вот сегодня гость пришел. Александры не было дома, когда в дверь позвонили. На пороге стоял Женька. Он сразу деловито прошел на кухню, бухнул на стол здоровенную сумку и начал ее освобождать. Кирюшка бегал вокруг, хлопал глазами и никак не мог выбрать, что ему делать. Сначала съесть здоровенный стакан йогурта, распотрошить шоколадное яйцо или запустить в таз целую флотилию заводных корабликов. Корабли одержали победу. Женька тут же организовал воду в тазу, и только тогда, когда малыш вместе с рукавами погрузился в изучение водной стихии, вошел в комнату. Даша была рада ему. Долгое время самыми близкими людьми для нее были только сын и Женька. Ей было больно, что не смогла стать для парня больше, чем другом, но и врать ему она не хотела. «Ну что ж, здесь вам будет лучше», – деловито оглядел Женька новое место жительства. «Жень, ты зачем целую кучу провианта притащил?» Даша смотрела на него тепло, по-матерински. Под этим взглядом он смущался и не умел чувствовать себя солидным, уверенным мужиком. Он и сейчас не мог смотреть на нее прямо и открыто, и смущался еще больше. «Женечка, ты же знаешь, я не сижу без денег», – она говорила мягко, стараясь не ранить этого большого доброго ребенка. «Это я Кирюшке. Давно не видел его. А деньги ты на квартиру копишь. Ну, раньше на квартиру копила. Или передумала уже?» «Да нет, конечно. Но только голодом мы тоже не маемся. Ты же вон и мясо, и масло принес. Какие же это подарки? Это гуманитарная помощь». «Не гуманитарная, а дружеская. А вообще, говори, что хочешь, назад все равно не поволоку». Он прошел на кухню и уже веселее добавил: «А ты, между прочим, могла бы мне ответную помощь оказать. Дружескую». Даша удивленно вскинула брови. «Чего удивляешься? Взяла бы и накормила меня своим борщом. Ты же его классно варишь». «Ах, так это взятка была!» Даша, смеясь, ставила на плиту наваристый ароматный борщ. «Это бартер». «Вот дура-то! Надо бы и самой догадаться. Кто его теперь борщами-то кормит? Вон худой какой стал. Неудивительно. Всех родных потерять. С ума сойдешь. Она тоже своих потеряла. Но ее-то живы и очень даже здоровы. Только дочь для них умерла, когда внук родился. Вернее, когда узнали, что родится. Даша для них позором стала. Гулящей девкой. Да не была она гулящей. 9-й закончила, когда мать с отцом отправили ее в Италию по туристической путевке. Это была сказочная страна. А может, она показалась такой, потому что рядом был он. Ему 22. Весел, красив, как бог, умен. По нему сходили с ума все женщины, которые оказывались рядом. Чего уж говорить о молоденькой девчонке, которая и не целовалась еще ни разу. Одноклассницы уже имели опыты посолиднее. Но Даша не стремилась пройти огонь, воду и медные трубы. Она ведь не любила никого, а без этого... Здесь же было все по-другому. Он сам выбрал ее. И Даша впервые почувствовала, что значит любить и быть любимой. Он приносил ей какие-то немыслимые цветы, дарил необыкновенные подарки и пел. Пел он волшебно, и была ночь. Какими словами можно передать эту вершину счастья, эту волну, которая обрушилась, не давая дышать? Это было безумие. Дальнейшее банально и низко. Осенью мать насторожила внешний вид дочери, ее частое недомогание. А уж когда девчонку стало выворачивать через каждые полчаса, был срочно найден гинеколог, который и сообщил о скором прибавлении. Тут же по тоскухе было предложено либо идти на операцию, либо вышвыриваться из дома. Самое обидное, что мать, не дожидаясь решения дочери, стала немедленно собирать ее вещи в большую клетчатую сумку, а затем молчком выставила за двери Дашу. Предательство вспоминать всегда больно, и это даже время не лечит. Выжила тогда Даша и не сунулась головой в петлю благодаря классной руководительнице Нине Семеновне. Приютила, поддерживала как могла, а после и бабульку знакомую уговорила комнату Даше сдать. Жалко, уехала учительница, муж у нее военный. Вот так и закончились Дашины сказки. «Даш, тебе что, борща жалко? Чего ты понурая? Или не вовремя я?» — напомнила себе гость. «Да это я о своем». Даша, взглянув на парня, посветлела. «Ты ешь. Я правда, Женька, очень тебе рада». Почему спустя 3 года не Женька пробудил в ней желание жить по-новому? Снова кому-то нравится, снова любить. Не Женька.